Это все власти. За ними, нестроенной толпой, топали остальные, ведомые Якушей Ратастеньким. Ребятишки табунились, и впереди бежали, и по бокам шествия, и кричали на всю улицу: «Сову громить идут, сову теребить, айда, ребята, поехали!» Ребятишки повзрослее увязывались за толпой, которые поменьше смотрели из домов в окошки, плюща носы о стекло. Старики все, как по команде, стояли возле калиток и ворот, словно солдаты на смотру, опустив руки по швам, и только старухи изредка торопливо крестились и шептали молитвы. «Граждане, которые желают купить чего по хозяйству, прихватите деньги и ступайте за нами!» — кричал ломким бабьим голосом Левка. «Все на аукцион! Все на аукцион!» — вторил ему Якуша. «Аукцион! Аукцион!» — подхватывали ребятишки и разносили по селу. Поначалу никто не приставал к этой процессии. Она плыла, как партия гусей посередине пруда, призывая своим кагаканьем равнодушно сидящих на берегу уток. Но вот Савка Клин отвалил от плетня и, кидая на пятку свои несуразные ноги, пихтили пошел за ней, оглядываясь на соседей, и, как бы оправдывая это свое действие, пояснял громко и виновато: «Может, обувка сносная найдется, валенки аль сапоги, все одно пропадут». Одни ворчали на него неодобрительно, на чужое позарился: «Ах ты, собака блудливая!» Но другие вроде бы и оправдывали: «Отберут ведь, все равно отберут, и все в кучу свалят, а там, гляди, подожгут, не пропадать добру-то». За Савкой пошла Настя грядная, благо что мужик ее идет с делегацией помочь, ежели совет подать. А за Настей двинулся Ваня Парфешин с Феней, за ними Максим Селькин, и пошла-поехала почти вся нахаловка, кто с умыслом, а кто и так, ради интереса, глаза пялить. Возле дома Клюевых сгрудилась целая толпа. Хозяева не показывались, ворота были заперты. «Когда выйдет Клюев, я спрошу его для порядка, будет он платить штраф или нет. Ежели он откажется, то выступай вперед и зачитывай постановление по сельсовету об конфискации имущества, а остальное я все устрою», — негромко сказал Зенин на ухо Кречеву. «У меня ж нет никакого постановления». «Чего ж раньше думал, растяпа!» — прошипел Зенин. «Ладно, я сам все сделаю». Он поманил Левку Головастого и взял у него синюю папку. Потом подошел к калитке, набранной из досок в мелкую елочку, и постучал о железное кольцо. Со двора тотчас раздался голос Клюева. Видно, хозяин стоял за воротами и ждал. «Кто там?» «Отворяйте, представители советской власти и общественности», — сказал Зенин строго. Клюев вынул запирку, здоровенный металлический шкворень, и, растворив калитку, спросил: «Чего надо?» «Сейчас узнаешь». Зенин оттолкнул его с дороги, первым вошел на подворье, за ним потянулась длинная вереница и застопорилась в калитке, словно увязла. На подворье возле мастерской стоял Санька в лаптях и округленными от ужаса глазами глядел на эту застрявшую в калитке огромную толпу. На заднем крыльце, кутаясь в большую темную шаль, равнодушно взирала на всех Сара, хозяйка Ефимия пугливо заглядывала в сенное оконце. Сам хозяин, оттесненный к воротам вошедшими, стоял бледный и посиневшими от усилия пальцами стискивал ржавый шкворень. «Товарищи милиционеры, по местам!» — скомандовал Зенин. Кулек и Сима, не понимая смысла команды, но догадываясь, что надо держаться поближе к хозяину, подошли к нему и стали по бокам. «Вот так!» — удовлетворенно заметил Зенин и обратился к хозяину. «Гражданин Клюев, собираетесь ли вы платить штраф, наложенный на вас за злостное уклонение от внесения государству хлебных излишков?» «У меня таких излишков нет». «И денег на штраф нет», — ответил Клюев. «Понятно. В В таком случае слушайте постановление Совета от 28 октября сего года